Именно в дни его пребывания в Англии чертизм заявил о себе как национальное явление. В августе 1838 года на массовом митинге в Бирмингеме некий Джон Стивенс заявил: «Целью чертизма, как политического движения, не является достижение права голоса ради права голоса. Проблема всеобщего избирательного права – это, по сути, проблема хлеба и сыра. Если кто-либо спросит меня, что я имею в виду под всеобщим избирательным правом, я отвечу, что для меня оно означает право каждого трудового человека страны иметь теплую куртку на плечах и хороший обед на столе». Столь свободные и решительные по тону высказывания простонародья, да еще напечатанные в газетах, показались Александру такими же удивительными и чужими, как и деятельность парламента, здание которого ему поспешили показать в первый же день. Вечерами в тесном кругу они обсуждали впечатления. Генерал Кавелин считал, что парламентская говорильня ослабляет не только власть монарха, факт бесспорный и очевидный, но и саму страну. Как смогут договориться о вопросах войны и мира 150 мужиков? Василий Назимов, второй адъютант великого князя, взятый вместо Вельегорского, поддержал генерала с неожиданной стороны. «Представьте, ваше высочество, насколько проще проводить благие преобразования в нашем Отечестве. Благодетельной воле государя подчиняется все. Что парламент, что без парламента, как всегда неожиданно пробасил граф Орлов, главное, воевать не надо. Вот те же англичане, им дела домашние, много важнее европейских». Александр слушал. Франция была исключена из маршрута наследника по воле Николая Павловича, сразу и надолго не взлюбившего мещанского короля Луи Филиппа I, пришедшего в 1830 году к власти путем революции. Стоит отметить, что Николай I за несколько месяцев до июльской революции предупреждал Карла X о готовности европейских монархов помочь ему в случае возмущения. Однако если сам король нарушит конституцию и тем вызовет гнев народа, тогда мы ничем не будем в состоянии ему помочь. Предвидение Николая Павловича сбылось. Французский король проявил менее уважения к конституции, чем российский император. Из слов отца Александр уяснил, что конституция сама по себе не зло, но просто не нужна России. Впрочем, серьезные мысли оставили его. Впереди была Италия. Они переезжали из одного города в другой, восхищенные синим небом, ярким солнцем, улыбками шумной черноглазой толпы, необыкновенными видами, открывавшимися на каждом шагу. Даже ворчун Кавелин притих. Карбонариев они не видели ни разу, хотя много слышали о заговорах, листовках, попытках восстаний, явлениях небывалых в России. В Италии наступила эпоха Рисорджименто. Александр отрешился от политических забот, уйдя в покойное времяпрепровождение, столь прекрасное под итальянским небом, среди бесчисленных памятников искусства, в атмосфере беззаботной веселости. Утром он мечтал, потягиваясь в постели, как бросит тягостное царственное бремя, поселится где-нибудь в Вероне или в Падуе, нет, конечно, в Риме, и с какой-нибудь чернокой Джулией будет часами безмятежно наслаждаться жизнью. Но появлялся камердинер, надо было вставать и надевать мундир. За окном в саду их виллы уже ожидали прикомандированные австрийские офицеры. Они показывали ему укрепления и места сражений с французами в 1796 году. Наполеон, Суворов. Ах, как далеко все это было от его приятных утренних мечтаний. Каждое утро после виноградного завтрака наследник ездил верхом по окрестностям. В полдень завтракал в обществе тех же лиц: Жуковского, Каверина, князя Ливина, доктора Енохина и своих молодых друзей. До 5 вечера каждый занимался своим делом. Александр вдруг взялся учить итальянский язык.